Я же все равно выписала себе из Курляндии наряды, мебель и напольные часы. Хочу, чтобы мой двор был не хуже, чем у французского короля. Заказала еще царский венец, меховую шапку, украшенную драгоценными камнями и расшитую золотом. Мой покойный муж Дмитрий называл себя императором. Вот и я буду править не просто Россией, а Российской империей. Для русских царь – это наместник Бога на земле. Но для европейских императоров и монархов этот титул значил что-то типа «Магнус Дукс Великий Герцог». Получалось, что европейские императоры и даже короли как-то принижали российский царский титул. Отныне в грамотах, посланных за границу, я буду именоваться императрицей России. Ни больше, ни меньше. Вровень с самыми высшими. Ну, а что? В мою империю входит Казанское, Астраханское и Сибирское ханство. Скоро и Крымское войдет. И все жители тех земель это будут не покоренные рабы, а мои подданные, для которых я защита и опора. Кстати, про защиту. Договор в Северном Союзе еле-еле Дума утвердила. Мол, зачем нам защищать каких-то шведов и немцев? Нам от них никакого проку. А вот и нет. Шведы дают полки нового строя для войны за Крым. Некоторые воеводы-бояре, посчитав численность нашего войска, отправляемого на войну, перешли на крик. Кто-то радовался такой огромной силе, кто-то в ярости кричал, что казна не сдюжит. Сдюжит. Князь Сибирский все подсчитал. Почти половина войска – это крепостная обозная посоха, что будет землю в походе копать, охранять военные обозы и возить в Воронеж и в Азов припасы со всей России, а им большого жалования не положено, за пропитание служат. Поместная конница, стрельцы, те, да, за жалование, но небольшое. А вот шведы и бригады князя Вайса влетят нам в копеечку. Впрочем, на шведов деньги даст меховая компания, а Вайсу я чем-нибудь другим отдам. Пусть берет на себя строительство сибирского тракта. Там можно миллионы рублей заработать. На бумаге. Ахаха, у нашей думы против Вайса какое-то предубеждение. Мол, он все, что приносит деньги, себе хапает, а другие остаются с носом. Ахаха, вот и награжу Вайса трактом. Да что там трактом? Всю Сибирь ему в управление отдам. Пусть только ясачного меха привозит в Москву каждый год больше прежнего. Императрица я или кто? С убийцами Киры кто-то рассчитался? Привет, Ваня или Витя? Убийц моего мужа Дума тоже присудила к смерти. Воеводу Михаила Татищева и же с ним, казнить на лобном месте. Я хоть и добрая царица, но такое спускать невместно. Меня всюду охраняют рынды. Из новеньких князь Вася Сицкий больно хорош. Мои фрейлины так стреляют в него глазами. Он только в прошлом году из сибирской ссылки с семьей вернулся. Это патриарх Филарет за своего родственника попросил. Что ж, патриарх мне очень помог на соборе. Вот и я ему угождаю в просьбах. А в церковь я стала ходить не по принуждению. Мне и службы нравится, и то, как на меня все смотрят восхищенно. А как же, ведь я наместница Бога, императрица. Теперь в Москве мэрию организовали, а мэром князя Юрия Трубецкого Дума назначила. Князь Сибирский подарил Юрию новую шапку, кепку. Теперь все мэры будут в кепках ходить и зимой, и летом. Теперь князю Трубецкому будет не до бортничества. Он хоть и остался главным поставщиком меда к моему двору, но теперь ему водопровод и канализацию по чертежам Виктора Вайса делать. Сам-то он, конечно, по стройкам мотаться не будет, для этого из Курляндии и Европы ученые люди приедут, а медом пусть его супруга Елена из рода Батуры займется. Она тоже деловая, как и я. Впрочем, я не всегда деловая, только в Думе с боярами. Вспоминаю, как перед моей поездкой случай приключился. Ваня мой мылся в бане, и я зашла в мыльню. «Закрой дверь!» – заорал на меня, мой любимый, не признав сквозь пар. А я и закрыла, сказала я и начала снимать одежду. «Варежка, это он меня так ласково обзывает!» Я имел в виду с той стороны. Фыркаю и отвечаю. «Ага-ага», бегу и падаю. «Царица я или где?» «Ваня, а давай еще разок, а то утром как-то слабовато вышло». Я даже и не орала особо. «Ну, давай еще разок. Я вот и кваску принесла холодного. Выпей чуток и давай еще». «Хорошо, ну, вот и славно». Место действия. Москва. Время действия. Март 1609 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский, попаданец. Утро. Встаю с кровати в кабинете. С женой у нас теперь раздельные постели. В прошлом году, в сентябре, я крупно подцапался с супругой. Моя юная жена-красавица Дася оказалась той еще стервой. Когда моя служанка Дашка в очередной раз, по мнению моей жены, что-то сделала не так, то просто так дело не закончилось. Дасин конюши со слугами оглушили неугодную девушку дрыном и потащили к реке, чтобы утопить, как приказала госпожа. Раздели жертву догола и хотели камень к ногам привязать, чтобы наверняка. Но, Дашка, она же вертлявая, сумела как-то выпутаться, вырваться и бросилась с берега в реку. Доплыла до рыбачьей лодки и упросила деда рыбака уйти от погони вниз по течению. Подпоясалась Даша на берегу куском драной мешковины и пошла так к Кремлю. Как ее нигде не остановили, непонятно. Грудь и задница почти не прикрыты. Практически голая девушка гуляет по центру Москвы. Позорище. Это же в голове не укладывается. На ее счастье, я как раз выезжал из Кремля. Там-то ее и подобрал, горемычную. Купил ей одежду в лавке. Дал денег на дорогу и отправил с Евдокимом в Сибирь от греха подальше. Моя женушка Дася, она же упертая и очень ревнивая. Будет стоять на своем на смерть. За что мне досталось такое счастье? Как женщина она, красавица, как человек, дьявол во плоти. Я не стал с нею ругаться, супруга была на сносях, но после родов перенес свои подушку и одеяло в кабинет. Что ж мне так не везет-то с женщинами? В прошлой жизни моя невеста умерла за 2 месяца до свадьбы, как раз перед войной с Японией. А затем я стал начальником мореходного училища, и в моей жизни появилась Груня. Вдовая казачка поначалу была у меня кухаркой, но после сближения я перевел ее в горничные. И все бы хорошо, но Груня оказалась нечиста на руку. Я заметил, что стали пропадать деньги, вещи. Так и закончилась моя вторая любовь. Я ушел с головой в работу, занялся изучением, а затем преподаванием языка эсперанто для всех курсантов училища. Делал вместе с товарищами огромные воздушные шары и летал в корзине над городом. Затем занялся сочинительством, написал и поставил на сцене театра пьесу. А вот с женщинами не сближался. Так, встречи на раз-другой. Слишком уж сильны были раны от пережитого. И в этой жизни я решил не открывать женщинам своего сердца. Не хочу. Вот если бы Кира была жива, тогда другое дело. Она хоть и опасная, как взведенная к броску граната, но такая была. Щепотку пепла с ее костра я запаял в серебряный крест, что носил на груди. Вряд ли еще встречу такую. Все, хватит о грустном. Пришлось всю прошлую осень с суворовской бригадой ходить северным хлябем, называемым дорогами, чтобы попросить получивших деньги шведов оставить Новгород и Карелу. Со скрипом, но ушли. Ничего-ничего. Зато мое отборное войско проверило себя в походе. Никто не отстал. Все полки и даже обоз двигались по заранее утвержденному плану. Я точно знал, где какая моя часть в этот момент находится. Такое нечасто бывает в этом времени. Если количество отрядов, полков, батарей больше 10, то обычно в походе царит бардак. Даже уткнувшись рьергардом в неприятельское войско, командующему войском нужно день-два, чтобы выяснить чужую диспозицию и расставить свои отряды на поле битвы. Если во время нашей расстановки противник что-то у себя изменит, то ничего сделать уже будет нельзя. Неповоротливость нынешней армии не предполагала быстрых изменений в ответ на изменения у противника. Я этим в предыдущих сражениях часто пользовался и менял свои части местами непосредственно перед сражением. Враг ничего не успевал сделать в ответ и начинал битву в проигрышных условиях. Пожалуй, сейчас лишь немногие армии Европы могут похвастаться дисциплинированной в сражениях армией. Это испанцы, которые за счет потока заокеанского серебра могут воевать десятилетиями без перерыва. У голландцев с их восточными пряностями тоже получается этот трюк с постоянной армией. В России времен Ивана Грозного для долгой войны было стрелецкое войско и поместная конница. Османская империя тоже могла похвастать постоянной армией, капикулой. Османы. Не хотел бы я сейчас с ними встречаться на поле боя. Это во времена Суворова и Кутузова мы мочалили их в хвост и в гриву. Сейчас турецкая армия одна из самых лучших в мире. Главная ударная сила осман, вооруженные огнестрельным оружием янычары, яничери, новое войско. Они находились в постоянной боевой готовности и регулярно совершенствовали свои боевые навыки, получая за это очень хорошие жалования. Янычар сейчас было у турок порядка 30 тысяч. Половина была в Стамбуле, выполняя функции султанской гвардии. Остальные находились на границе с наиболее опасными врагами, Персией на востоке и Священной Римской империей на западе. В Южном Крыму и Яйле-Текефе было несколько сотен янычар в главной крепости Кефе-Феодосия. Безопасность османских владений на полуострове обеспечивали союзники осман, крымские ханы, потомки Чингисхана. Но, в этот момент старая дружба дала трещину. Крымские ханы, пользуясь малолетством султана, смогли подготовить восстание в Стамбуле. хотели сесть на престол империи, но не вышло. Про смуту в Стамбуле узнали не только мы. Речь Посполитая этим летом, под шумок, решила вернуть свои южные земли и сделать страну, как раньше, от моря до моря. Поляки взяли себе в союзники на войну молдаван и сошлись с врагом на поле под Цицорой реки Прут. Молдаване в ходе битвы предали поляков и перешли на сторону противника. Начавшие отступление армия Речи Посполитой была разгромлена. Наш план разгрома Крымского ханства исходил из того, что из Крыма назад уходить нельзя. Нужно брать все их города и крепости. Постоянно вести отлов кочевников на полуострове и в причерноморских степях. Потому что без степняков ханские войска, стоящие в Бахчисарае, особой опасности не представляют. Было решено разделить российское войско на три части. Первая часть под руководством первого воевода Михаила Шейна должна была очистить от степняков причерноморские степи. Полки нашей поместной конницы, запорожцы с кошевым атаманом Сагайдачным и несколько тысяч всадников из Ногайской орды в состоянии были справиться с этой задачей. Вторая часть войска, две мои бригады. Мы должны были с моря взять и удержать укрепление Перекопа. Задача тяжелая, но выполнимая, если использовать Севаш, как относительно безопасный путь снабжения войск. Третья часть армии, стрельцы, шведские полки и донские казаки. Они по морю обогнут Крым с юга и захватят единственный крупный порт ханства, Гизлев, а затем и осадят столицу, Бахчисарай. План был неплох в том случае, если противник не сумеет собрать все свои силы в кулак и ударить по нам по очереди. Поэтому наша согласованность была определяющей успеха. Также было важно не трогать Южный Крым, находящийся во владении Османской империи. Большой сухопутной армии там не было, лишь небольшие гарнизоны в крепостях, но турки могли нарушить снабжение наших войск по морю, а это было чревато. Кроме того, захватом Южного Крыма мы бы раздразнили османского льва, султана. Он тогда наверняка прикажет визирю двинуть на нас огромную армию и большой флот, а мы к этому пока не готовы. Поэтому я так настаивал не трогать Южный Крым, чтобы не будить лихо. Место действия: Кефе, Феодосия, Эйалит Османской империи. Время действия: апрель 1609 года. Кеман Кишкара Мустафа, Чорбаджи, младший офицер, янычар. 3 месяца назад меня направили в Кефе из Молдавии. Мы славно там врезали полякам под Цесарой, а мне посчастливилось взять в плен сына князя Корецкого, Станислава. Наш паша возьмет за него огромный выкуп, а меня повысили из десятников в Чорбаджи сотник, командир роты. Не каждый из янычар в 16 лет так удачно начинает карьеру. На новом месте назначили помощником командира портовой стражи. Верю, что мне и дальше будет вести. Еще недавно Эйалит Кефи был тихим местом, перевалочным портом для черноморских купцов. Сюда привозили вино, ткани, опиум, ковры. Вывозили же рабов, овец, лошадей, кожу, зерно. За прошлый год, судя по бумагам, из Кефи было вывезено 12 тысяч рабов. Но со взятием русскими Азова, нашему спокойствию пришел конец. Война не за горами. Видимо, московиты озверели от постоянных набегов степняков. Десятилетиями тысячи ясырных пленных, русских девушек шли в наложницы к османским правителям и чиновникам, а мужчины рабами на каторгу галеры. Неужели может быть по-другому? Угроза нападения с севера очень велика. На Дону русские собрали огромное войско. По словам наших лазутчиков, против Крымского ханства. Но, во время войны нет никаких гарантий, что к нам не заявится орава вопящих казаков. Защищать большой город 500 янычар нереально. Местное ополчение из греков, армян и евреев, ненадежно. Так что мы отправили письмо великому визирю Куджат Мурат Паше с просьбой о помощи. А Хафизу Ахмед Паше сообщение, чтобы прислал хоть часть военного флота. Надеемся, что военачальники русских не захотят войны, которая может уничтожить их страну навеки. Ведь армия осман непобедима. Место действия: Гизлев, Евпатория, Крымское ханство. Время действия: май 1609 года. Готлиб Краббе, капитан флебота Вознесения. За 2 года я вместе с адмиралом Бредерди снова опоясал землю. Плимут, Карибы, Бразилия, Калифорния, Рюкю, Китай, Малакка, Индия, Мадагаскар, Кейптаун и снова Плимут. Из 12 кораблей назад вернулись 5. 2 разбились о прибрежные скалы, людей и часть товара спасли. 1 пропал в Тихом океане. 1 остался на Рюкю. Еще 1 корабль высадил солдат на остров Банка, и новый губернатор острова забрал у вороватого голландца оловянный рудник и 2 литейные мастерские. Теперь оловом завалим всю Курляндию, да и на Россию останется. В Индии, оставленный в первую кругосветку еврей-ювелир, сумел наладить скупку камней. Хвалился, что продаст их в Европе за 1 000 000 талеров. Вот почему многие и едут за 3-9 земель. Можно добыть легкие деньги в огромном количестве. Меня имя мое от напасти спасает. Год, Бог, лип, любить. Я на бедность не жалуюсь. Вся моя родня получила дорогие подарки. А младшего брата, что закончил гимназию, я и вовсе в Лугу на верфь с щитоводом отправил. Хлебное место. Москва только на этот год заказала для торгового флота 10 флейтов и 2 брига в эскорт. В Воронеже и в Азове верфи тоже не стоят, строят и зимой, и летом. Только вот беда, большие корабли по Дону и по Азовскому морю не пройдут. Слишком осадка большая. Поэтому и строят мелкие морские суда, либо грибные галеры. Вот и у нас в эскадре почти половина кораблей, галеры. Для похода вдоль Крымского берега, самое то. С попутным ветром от Азова до Гизлева за 2 недели дошли. В порту сразу поставили охрану и склады опечатали, чтобы лихие казаки не пограбили. Местная стража, как увидела армаду наших судов, то часть сложила оружие, а остальные бежали в Бахчисарай под защиту столичных стен. Место действия. Рио-де-Жанейро, Южная Бразилия. Время действия. Июнь 1609 года. Анджей Кмитец, помощник управляющего факторией меховой компании. Должность управляющего факторией меховой компании я не потянул. Слишком много муторной работы. Поэтому я с радостью передал бразды правления в руки Мойши, разжалованного из членов правления в простого управляющего. Моя жена Мария 7 лет назад родила и в одиночку растила нашего первенца. Кир, названный в честь моей сестры Киры, вырос здоровым и смышленым мальчуганом. Мы с ним быстро нашли общий язык в играх и проказах. Отец Марии, Дон Мигел, за эти годы сильно сдал и почти все время днем сидел на террасе таверны, попивая лимонад и играя в кости с другими стариками. Поэтому я был несказанно удивлен появлению Дона Мигела в нашей конторе. Беда, без экивоков начал дед, наш старый фазендира приехал из Баи. Хочет забать Марию и ребенка на плантацию. Говорит, что рабыне и ее сыну там самое место. Я выскочил из конторы и побежал к дому. Следом за мной побежали Мойша и несколько сотрудников. У дома стояла повозка. Двое крепких мужчин держали мою жену и сына. Еще двое выносили из дома вещи. Фазендира курил трубку и нервно поглаживал эфес шпаги. «Прекратите!» – прохрипел я, запыхавшись от бега. «Немедленно прекратите!» «А то что?» – спросил Фазендира, вытряхивая табак из трубки. Он нагло посмотрел на меня и с ухмылкой произнес. «Я брал все эти годы уроки фехтования у лучшего мастера в Бае. Приехал посмотреть, какого цвета твои потроха, а заодно и забрать назад подстилку, которую я буду давать рабам за хорошее поведение. Я женился и стал отцом. Мне эта шлюха нужна только на плантации, как рабыня». После этих слов я влепил наглецу-португальцу пощечину. «Дуэль!» – заорали Мойша и курлянцы. «Дуэль!» – вторили им надсмотрщики латифунди. Вышли на улицу. Мой обидчик нарочито громко смеялся и, как бы невзначай, отошел от меня так, чтобы солнце слепило меня в глаза. Опытный, я показал соседу-англичанину, взявшемуся быть судьей, на слепящее меня солнце. Фазендира был вынужден чуть сдвинуться в сторону и, помахав шпагой, заявил судье: «Будем драться насмерть». Англичанин посмотрел на меня. Я кивнул, мол, согласен. Как только прозвучал сигнал начала схватки, Фазендира бросился в атаку и нанес 2 быстрых удара, которые я, отступая, с легкостью отбил. Затем уже я показал свое мастерство нанесения ударов. Уроки, что давал во время кругосветки мне и Виктору Вайсу его мастер-итальянец, не прошли даром. На рубашке у противника появились 2 красных пятна. Кровь. Фазендира зарычал и сделал стремительный выпад, которым, наверное, бы хотел проткнуть каменную стену. Но, я просто отошел назад и провел контратаку со сменой мест. Этим движением я заставил противника повернуться лицом к солнцу. Это был мой шанс. Я сделал ложное движение, а затем нанес 5 быстрых ударов, 4 из которых достигли цели. Плечо, лицо, отбой, снова плечо и грудь. Последнее попадание далось мне с трудом. Очевидно, клинку помешало ребро. Но, я сделал еще небольшое усилие с приступом вперед и вогнал лезвие в грудь противника примерно на ладонь. Вытащил с резким проворотом. Фазендира, разведя руки в стороны, удивленно посмотрел на меня. Качнулся и упал в пыль, как подрубленный дуб. Я спокойно отсалютовал судье и посмотрел, как колени врага дернулись и опустились на ржавую бразильскую пыль. Глава 5. Бесплатный сыр бывает в мышеловке, но только для второй мыши. Анекдот. Как важно и интересно знать все, что происходит в мире. Уинстон Черчилль. Политик. Место действия. Перекоп Крымское ханство. Время действия. Июнь 1609 года. Аскер Мамаев. Капитан Суворовской бригады. Командир эскадрона дальней разведки. Этой осенью будет 10 лет, как я служу в меховой компании. Сначала в школе ланскнехтов от капральской палки учился, потом на кораблях на пинках от боцмана. А теперь я без палки и без пинков учусь. Каждую неделю офицеры меховой компании играют в солдатики. Это Виктор Вайс придумал. Берется подробная карта местности. На ней расставляют войска противников. Пехоту, конницу, артиллерию. Назначаются главнокомандующие и командиры отдельных отрядов. Обозначают препятствия, укрепления и начинается игра. Каждый командир отряда ходит по очереди и двигает свой отряд по карте. Главнокомандующие могут исправить ситуацию, отдав приказы отрядам на следующий ход. Нужно переиграть соперника за счет маневра и концентрации сил на главном участке. Цель игры – улучшение навыков управления войсками и достижение взаимопонимания и слаженности частей во время боя. Сейчас же, допустим, у стрельцов как, расставил главный воевода полки на поле и началось сражение. План боя, если он был, тут же летит в тартарары. Редко когда, что идет по плану. Войска перемешиваются в кучу малу и ни о каком управлении нет речи. Максимум, выдвижение резервных полков в центр или на фланге. А теперь в игре и в бою каждый офицер старается принимать решение самостоятельно. Да такое, чтобы командиры соседи поняли и поддержали. У всех офицеров есть подзорные трубы и помощники, что помогают следить за полем боя и докладывают об изменениях. От командира к командиру на лошадях носятся посыльные с донесениями на языке эсперанто. На русском или на немецком в бригадах не все говорят, а вот на языке меховой компании – все. Поэтому и во взятие Перекопа сначала целую неделю играли, пока не пошли на противника. Боярин Липунов с поместной конницей, с охочими большими нагаями и запорожцами устроил облаву на степняков при Черноморской Тавриде. Первая бригада в это время, высадив в Геничих драгунский полк, высадилась с двух сторон от Перекопа, сразу же оседлав дороги. По бездорожью через степь было можно уйти, но только налегке без телег и без пушек. Когда у Перекопа высадилась вторая бригада, то защитники укреплений после короткого боя сдались. Двум ротам янычар позволили уйти в кефи с оружием, а остальных спутали веревками и посуху отправили в Геничи строить укрепления. Оставив на укреплениях Перекопа пехотные и драгунские полки, наша армия двинулась к Гизлеву, который уже был взят армией Заруцкого. Место действия – Кефе, Феодосия, Эялит Османской империи. Время действия – июль 1609 года. Князь Дмитрий Трубецкой, боярин, командующий Азовской армией. Меня, Гедиминовича, командовать тыловым войском. Это в голове не укладывается. Все на войне с добычей, а я в тылу обозы охраняю. Нет, подарки мне, конечно, привезут. Коня там, ружье, саблю с камнями. Даже татарку красивую привезут, только все одно обидно. Из Москвы прибыли ко мне бояре, мой племянник князь Юрий Никитич Трубецкой и князь Иван Семенович Куракин. Мой племянник был воеводой так себе, а вот Куракин умен и отважен зело. Все сражения, где он был, победой закончились. Тут запорожцы прислали делегацию. Хотят по Азову в Крым пройти да и пограбить там жирных армянских да еврейских купцов, что нажились на работорговле. Запорожцы, наши союзники, и запрещать им проход у меня прав нет. Другое дело, что османы будут недовольны. Ну, так кто же будет доволен, если его ограбит? Войск в Южном Крыму почти нет. Ханское войско на помощь не придет. Можно в османских городах столько добра набрать, что и на корабли не поместится. Правда, молодой Вайс запретил на турок нападать. Племянник и Куракин, как это услыхали, так и взорвались люто. Куракин без обиняков заявил: «Этот сосунок ни бельмеса не разумеет, даже на свою красавицу жену не смотрит, как только умудрился ей ребенка заделать, он, значит, там будет хабаром телеги набивать, а ты, значит, ему провизию посылай, я просто не понимаю твоего посула, скажись в письме больным, оставишь обозные дела на племянника, Юрий грамоте разумеет, разберется, а мы с тобой на десяток кораблей возьмем пару тысяч донцов». Нечто они от хабара откажутся, и вместе с запорожцами посмотрим, где что у турок лежит. Если что, Ты болел и ничего не знаешь. А турок примучили кто? Запорожцы. Они же постоянно по морю за хабаром ходят. Не дрейфь, Дмитрий Тимофеевич. Ведь это ты должен быть десницей при царице, а не безродный Заруцкий. Ну, что идем в кефи на турок? Вот и славно. Место действия. Тара Сибирь. Время действия. Июль 1609 года. Хана, Кореянка. Как жизнь то переменилась. Моя бабушка Суньдан была наложницей принца и родила ему дочь, мою маму, Лихьяк. Вскоре мой отец умер, а мамин сводный брат дядя Санджа стал королем. Казалось бы, все замечательно, я племянница короля. Но, не тут-то было. Королевский клан схлестнулся с бабушкиным и мою семью выслали из дворца на самый север Чосана в провинцию Хамгён. Плохо, но не смертельно. А вот после смерти бабушки, моя мама стала сиротой. Она жила в доме наместника северной провинции и была типа няньки для его детей. Моя мама вышла замуж поздно. Ей было уже под 30. В провинцию прислали молодого офицера-вдовца Лисунсина. Родители полюбили друг друга и на свет появилась я. Когда мне был один год, то отца по ложному обвинению посадили в тюрьму и приговорили к казни. Мама вместе со мной на руках ездила в столицу и встретилась с дядей, королем Чосана. Если бы он нас не принял, то мы бы там и умерли. Денег ни на жилье, ни на еду не было. Король Санджа освободил моего отца из тюрьмы, но разжаловал из офицеров в солдаты. Мы жили очень бедно, пока отец снова не отличился на войне и вновь стал офицером. Вскоре моего отца, офицера невысокого ранга, назначили командующим одной из флотилий Чосана. Это было невиданно, не адмирал, а офицер скромного чина, командир флотилии. В столице многие были недовольны выскочкой из грязи в князи. Это я хорошо помню. Мне было года 4. Я тогда был борту многопушечных кораблей, железных черепах, что придумал мой отец. Над ним смеялись, мол, в море железные черепахи, кабуксоны сразу же пойдут ко дну. А через пару лет на нас двинулся огромный японский флот. Столичные адмиралы отказались биться с японцами, и мой отец стал командующим флотом Чосана. В морских сражениях при Сачхане, при Тантха, при Танхантха, при Юльтха мой отец всегда одерживал победы над японцами. Тогда враги собрали все свои силы и сошлись с флотом моего отца в битве при Хансандо. Более сотни кораблей сошлись в яростной схватке. Почти все японские корабли были потоплены, либо захвачены. Начались мирные переговоры. Моего отца, героя Чосана, дворцовые крючкотворы сумели отстранить от должности и посадить в тюрьму. Король выпустил отца лишь тогда, когда корейский флот потерпел страшное поражение от японцев. Отец собрал все, что смог, и выступил навстречу японскому флоту, что был больше в 10 раз. В проливе Мёнрин наш флот снова разгромил японцев, уничтожив половину их кораблей и не потеряв ни одного. В проливе Нарян отец выиграл последнюю битву, снова разгромив японцев. В этом сражении отца поразила вражеская пуля, и он умер на борту корабля. Через год от горя и лишений умерла моя мама, а меня 12-летнюю отдали в приемную семью. Приемный отец провинился перед королем, и меня отправили в служанки в империю Мин-Китай. Со временем я стала подругой-телохранительницей юной жены ханьского посла в Турфане. Жизнь снова стала спокойной и прекрасной. Я брала уроки владения оружием, читала книги, изучала наследие Конфуция. Год назад моя жизнь снова дала трещину. Моя хозяйка умерла при родах, и посол попросил меня стать его наложницей. Я не хотела этого и сбежала из города, присоединившись к каравану купцов, идущих еще дальше на запад. На караван напали айраты, ограбили, но никого не убили. Я попросилась к ним под защиту. Меня приняли, но вождь начал оказывать мне знаки внимания. Это не понравилось его жене, и от меня решили избавиться, отправив на службу какому-то важному человеку, князю. Вот еду с русским караваном из Турфана в далекую Россию и думаю, а что же меня ждет в новых землях? Место действия. Бахчисарай, Крымское ханство. Время действия. Июль 1609 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский, попаданец. Получил письма из Курляндии, из Москвы и из Сибежа. Дядюшка Лупальд фон Вендель пишет из Риги, что часовая мастерская, основанная год назад в Истамбюрге, выпустила уже больше сотни карманных и напольных часов. Причем, курлянские ученики после отъезда Бюрги усовершенствовали маятник, начав использовать его в качестве регулятора. Это повысило суточную точность хода в несколько раз. Теперь часы убегают или отстают всего на 1-2 минуты за неделю. Феноменальная точность. 20 карманных часов для офицеров моих бригад пришли вместе с письмом. Очень вовремя. Механическая мастерская в Сибиже тоже начала выпуск таких часов. А еще шагомеры для картографов каждой бригады для более точного определения расстояний. Царица Варвара подтверждала, что семьям рекрутов моей третьей бригады списывалась полтина из налогов или задолженности. Хоть таким способом удалось набрать 5000 более-менее здоровых и смышленых парней. Больных и тупых рекрутов мои ветераны-инвалиды нещадно браковали в вербовочных депо, созданных во всех крупных российских городах. Командирами и инструкторами в третью бригаду назначались прошедшие службу в первой и закончившие сибирскую или рижскую офицерские школы. Для третьей бригады за пару лет на шелковые деньги будут закуплены 5000 мушкетов, которые теперь делались из взаимозаменяемых деталей. То есть можно было поменять ствол или замок на сибирском и рижском мушкетах, и те все равно исправно бы стреляли. Полковые мастерские теперь легко справлялись с ремонтом мушкетов в полевых условиях. Но все это было очень-очень дорого. И стандартизация оружия, и новые лафеты для пушек, вооружение и содержание бригад требовали огромного количества денег. Если бы не моя доля в компании, и не выпуск своих банкнот, то три бригады на деньги своих графства и княжества я бы не потянул. Одну, и то еле-еле. Впрочем, в Виргинию приходилось пока только вкладывать. Денег от продажи мехов не хватало на необходимые графству товары и оборудование. Корабли с товарами и поселенцами не часто, но пропадали на длинном пути через океан. То ли шторм, то ли пираты. Хотя я уже давно приказал конвоировать караваны бригами и фрегатами, которым по силам уничтожить любой пиратский корабль. С Малой Ногайской ордой боярин Прокопий Липунов покончил еще в прошлом году. На Кубани теперь селилось новое казачество. Молодой боярин Истома Пашком был назначен царицей и атаманом. Со шведами, слава богу, разобрались, и все, что им было положено, выплатили с процентами. Такими союзниками разбрасываться не нужно. После взятия Перекопа и порта Гизлев судьба крымского ханства была решена. 10 шведских полков были переброшены морем из Азова. Наше преимущество стало подавляющим. Противник то тут, то там сдавался без боя. Пленных татар было решено заранее перебросить на строительство Волго-Донской переволоки длиной около 15 километров. На насыпи была сделана 4-путная деревянная дорога, по которой лошади и валы тянули колеса телег по выдолбам в закрепленных на шпалах бревнам. Теперь товар из персидского порта на Каспии доходил до польского Киева или Братслава за пару-тройку месяцев, что делало этот путь чрезвычайно выгодным во время продолжающейся турецко-персидской войны. Сотни купеческих кораблей теперь могли беспрепятственно доставлять и забирать товары с берегов Дона и Волги. Хан попытался дать бой на подступах к Бахчисараю и собрал к 3000 гвардии 20-тысячное конное ополчение, но наши пушки картечью остановили атаку конницы, и мы со шведами под барабанный бой перешли в наступление. Ставку хана отчаянно защищала его гвардия и самые храбрые нукеры, но и там картечь сделала свое дело. Враг бросился бежать к ханскому дворцу. Дорогу к горной крепости Чуфуткали заранее перекрыл один из драгунских полков. Долгой осады не было, стены вокруг ханского дворца не были достроены. Поэтому взрывать ничего не пришлось. Пехота сквозь проемы ворвалась во дворец, и, после недолгого сопротивления, все было кончено. Хан и его окружение не сдались и были убиты. В отличие от Гизлева, который казаки и стрельцы полностью разграбили, с Бахчисараем такого не случилось. Мои солдаты за много лет службы поняли, что нарушение приказов офицеров приводит к неотвратимому наказанию. Шведов тоже строго-настрого предупредили. Поэтому бесчинств и грабежей не было. Городские власти собрали лишь треть от наложенной на город контрибуции, поэтому по традициям этого времени пришлось взять заложников из самых знатных семей, пока сумма не будет собрана. В Стамбул мы отправили посла с подарками, и вместе с ним, а ужас, отправился дядька Иван Заруцкий. Он сдал мне командование армии и ушел с посольством на корабле Берут. Он обиделся, что полковники приняли мой, а не его план сражения с крымским ханом. Напился, наорал на всех и послал к чертям. Видимо, это у него давно накипело. Царица на него давит, дума на него давит, он всем улыбается сквозь проклятие. Вот и сорвался с цепи. Ничего, за месяц успокоится и войдет в норму. С османами нам враждовать выйдет себе дороже. Ведь в европейскую часть империи, кроме знакомой мне Турции, сейчас входят земли Албании, Болгарии, Македонии, Греции, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Румынии, Молдавии, Польша, Украина, Венгрии, Словакия, значительные территории Венгрии, Польши и России, а ведь еще огромные богатые провинции в Азии и Африке. Чтобы воевать с империей, которая может собрать армию раз пять больше и богаче раз в 10, нужно быть полным идиотом. Османы могут легко вести войну на истощение до последнего русского и восстановить статус-кво с Крымом и с Азовом. Россия, не имея ни промышленности, ни денег, не потянет эту войну. Нам бы дикое поле за 10 лет освоить. Мир. России нужен мир. Именно с таким посылом уезжало русское посольство в Стамбул. Если хорошо подумать, то султану тоже большая война не нужна. Да, он лишится Азова и нескольких портов на Кубани, но это тысячная доля его владений. Из-за чего воевать? Крымское ханство показало себя в неприглядном свете, попытавшись посадить своего принца на султанский престол. Такое не прощают, особенно в юности. А молодой султан хоть и наплодил детей в гареме, все равно еще не твердо сидит на троне. Денег на регулярную выплату янычарам и другим солдатам и морякам нет. В провинциях у него воры и интриганы. Думаю, что диван, Османский совет министров взвесит все за и против и подпишет с нами мирный договор. Место действия – Стамбул. Время действия – сентябрь 1609 года. Бывший главнокомандующий российской армии Иван Заруцкий, князь Донской, десница российской царицы Варвары. Целую неделю мы торчали в порту Стамбула, ждали, когда посла со свитой вызовут во дворец султана. Сегодня, наконец, вызвали. Одних подарков султану две телеги во дворец повезли. Я здесь инкогнито, то есть тайно. Захотелось после уничтожения ханской семьи отдохнуть от проблем. Посмотрел на тела убитого хана, ханши, их детей, и что-то муторно стало. Какие же мы, люди, звери. Передал руководство армии Вайсу и Пашкову, а сам переоделся в казацкое и сел на корабль. Нужно пару месяцев отдохнуть от дел, от убийств. После взятия Бахчисарая война не закончилась. В Крыму остались десятки тысяч вооруженных татар, многие из которых были настроены к нам враждебно. Борьба с ними будет идти не год и не два, а десятилетия или даже столетия. Может быть, как предложил Баловень, собрать их всех в Орду и отправить за Дунай. Пусть в Европе в походы за Ясырем ходит. Убивать их нельзя, не нужно злить османского султана. Но на нас за Азов готов собаку спустить. Так что пошлем посла на бриге Беркут, пусть посмотрит, какие у нас корабли, какие пушки. Посла не должны тронуть. Тем более, что подарки богатые султану повезет. Южный Крым мы не тронули, ну, а Азов? На карте Османской империи это просто точка, за которую туркам сражаться не обязательно. Ну, я так думаю. У них же огромные проблемы на востоке, война с Персией. Император из Вены тоже на них свои клинки точит. Венецианцы мечтали повторить разгром турецкого флота и стать хозяевами Средиземного моря. Мечты, мечты. Я вот переодетый в простого казака иду посмотреть на Стамбул. Когда-то я в цепях видел его с борта галеры к скамье, которой был прикован. Сейчас же на мне цепей нет. Подпишет наш посол договор с султаном, погуляю по Стамбулу. А не подпишет, значит, просто отосплюсь на бриге, весь день напролет играя с моряками в кости. А вот и наши телеги. А где посол? Нету. На борт из лодок поднимается охрана порта и просит спуститься всем на берег. Спускаемся. У меня какое-то нехорошее предчувствие. На Дворцовой площади, куда нас привезли, уже стоят члены нашего посольства. Подхожу за спину послу, который единолично здесь знает меня, и интересуюсь, что происходит. Оказывается, следом за нами пришел турецкий корабль из Южного Крыма, который привез в Стамбул весть о захвате запорожскими и донскими казаками столицы Ялита, Кефи. Город разграблен, лишь немногим удалось сбежать на этом корабле. Заседание дивана закончилось. Султан Ахмед вышел из здания и сел в шатер. Визирь оглашает его волю. Всех с русского корабля «Беркут», кто сейчас откажется от своей веры, помилуют и отправят вечными работниками в каменоломню. А тех, кто не откажется, первым ставят на колени и спрашивают посла. Не отказался. Вжик, и голова покатилась по площади. Капитан корабля, курляндец, тоже не отказался. Вжик. Третий отказался и, сняв крест, протянул янычару. Светловолосый воин был, вероятно, немцем или другим европейцем, которого в детстве взяли на обучение в османское войско. Этот парень уже забыл свою землю, своих родителей. Теперь его родина здесь, его отец-повелитель, султан. Янычар поднял крест над головой и бросил его на брусчатку под улюлюканье городской толпы, стоящей неподалеку за оградой. Дальше пошло быстрее. Почти все, в том числе и я, сняли кресты. Византийская хитрость. Если проиграл, то притворись побежденным, победишь в следующий раз. Люди часто присягают кому попало, чтобы сохранить жизнь. Когда нас выводили с площади, то я услышал, как из башни женский голос крикнул: «Аладдин!» Я обернулся, но ничего не понял. В Виндове я рассказывал эту сказку следопытам. Мы ее вместе моим Борчуком Виктором Вайсом сочинили тогда. Кире и Мерседес эта сказка безумно нравилась. Они представляли себя принцессами во дворце, а маленького Вайса заставляли играть роль слуги. «Принеси то, сделай это». Кира была великой выдумщицей, а Мерседес звонко смеялась над ее шутками. «Мерседес, нет, вряд ли, хотя, место действия, Вена, время действия, сентябрь 1609 года, император Священной Римской империи Рудольф II, какое несчастье, мой сын Юлий Цезарь Австрийский убил женщину, с которой жил, он и раньше пытался ее убить, изрезал как-то ее ножом и выбросил из дома в окно на скалы, но чешка тогда выжила, мой сын, которого некоторые величают бастардом, снова привел ее в свой дом, и, по рассказу слуг, в этот раз таки убил женщину, расчленив ее тело на куски. У меня тоже случаются приступы безумия. Я чувствую себя то драконом, то сатаной, но никого не убиваю. Откуда это в нем? Я же хотел сделать сына императором. А какой народ примет такого господина? Чехи снова начали мутить воду. Я же даровал им грамоту величества, где гарантировал свободу вероисповедования. Но эти поборники Яна Гуса потребовали изменений в правительстве, состоящим из католиков. Это был перебор. Мой брат-наместник Матиаш слишком уж благоволит этим протестантам. На прошлой неделе они вновь в Пражском дворце учинили дефенестрацию, выбросили в окно трех имперских чиновников. Спасение моих людей католическая церковь объяснила помощью Девы Марии, а протестанты сказали, что выброшенных в окно с 10-метровой высоты спасла навозная куча. Кому верить? В любом случае мои советники уже направили в Прагу имперскую армию, чтобы она навела там порядок, а то из окон в навоз. Нехорошо. Глава 6. Место действия. Около порта Констанца Османская империя. Время действия. Октябрь 1609 года. Бывший главнокомандующий российской армии Иван Заруцкий, князь Донской, десница российской царицы Варвары. Уже пятый день я нахожусь на каторге. На Османской галере, что из Стамбула идет в порт Аккерман. Недавно меня по чьей-то доброй воле освободили в Стамбуле и дали денег на путь до болгарской Варны. Но в Болгарии, при сходе с корабля задержала портовая стража, меня не было в списке прибывших. И вот, я отдан в гребцы на каторгу. Могло быть и хуже. Тюрьма или смерть без суда и следствия. Но, нет. Османский флот на Черном море остро нуждался в гребцах. Рабов не хватало, поэтому хватали в порт у кого попало и за небольшие деньги заставляли грести. Меня, в отличие от рабов, к скамье не приковывали, но ходить свободно по кораблю я не мог, да и кнутом меня не часто охаживали. Все же я был почти на голову выше многих, и вид имел достаточно грозный. Хорошо хоть кормили более-менее, турки умели считать деньги. Голодный раб много не прогребет, а поболеет и помрет через месяц. Покупка нового раба – это время и деньги. За невыполнение задания в срок можно поплатиться головой. Поэтому крупа, хлеб, сушеные фрукты и овощи были в избытке. Даже арбузы порой давали. Пить приходилось не свежую воду, разбавленную уксусом. БРР. Гадость еще та. Мне пригодилось то, что я уже был в юности рабом на галерах и знал здешние порядки. Не нарушаешь, и тебя не трогают. Моя банка-скамья находилась в самом носу корабля. Впереди стояли три пушки, а над ними на мостике сидели офицеры и разговаривали. Я немного знал турецкий и понял, что мы идем в Аккерман с вестью, что османская армия и флот должны там собраться перед походом на Крым. Видимо, кто-то из наших атаманов не удержался и пограбил южный берег Крыма. Османы, хоть и воюют сразу в нескольких провинциях, но все равно смогут собрать большие флоты войска. Впрочем, янычар там будет немного. Они нужны в Стамбуле, на границе с Персией и в Венгрии. Офицеры говорили, что в поход на Крым соберут венгров, сербов, болгар, волохов и молдаван. Турок и янычар в войске будет не больше четверти. Отправиться в поход в середине ноября, чтобы успеть высадиться до зимних морозов. Если морской поход сорвется, то придется идти по суше с появлением первой травы через Буджак к Перекопу. Говорили и про состав флота, а я запоминал. Ждут ли наши нападения? Если турки высадятся в Крыму, то весь полуостров будет в огне. Крымские татары почуют близкую помощь и возьмутся за оружие. Армяне, греки и евреи всегда на стороне сильнейшего. Нам нужно ударить первым, иначе быть беде. «Корабль на горизонте!» — закричал матрос на мостике. Я привстал и увидел в паре кобильтовых распускающийся парус казацкой чайки. Казаки, пользуясь незаметностью, до поры не поднимали парус, а гребли на перерез жертве. Часто срабатывало. Я сошел со своего места и тут же получил удар кнутом в спину. «На место, Гиур!» — прорычал здоровенный негр Барак Обама. Я сел, и, подхватив весло, начал грести под участившийся ритм барабана. На носовую платформу по проходу прошел наш капитан и, достав подзорную трубу, начал давать команды. Канониры вскоре дали залп из носовых пушек. Судя по последовавшей на них ругани, мимо. Солдат на галере было мало, десятка три. Половина с аркебузами, половина с пистолями и саблями. Они построились у мачты и приготовились отражать натиск казаков. Через 5 минут, после пируэтов и разворотов, к борту галеры прицепились абордажные крючья. Первый абордажный мостик турками был сброшен, а по сбрасывателям второго казаки дали залп, и доска между кораблями устояла. Подбираю отлетевший ко мне ятаган свежеприставленного турка. Пора. Я с разбегу перепрыгиваю на палубу казаков и кричу, предупреждая выстрелы. Браты, я сын донского атамана за руки. Был в полоне. Хочу умереть вместе с православными. Один из турок у меня за спиной попытался сбросить зацепившийся мостик, и я, вскочив на доску, рублю его ятаганом. Обама бросил в меня нож. Мимо. А в это время на галере прозвучала команда для стрелков. Услыхав ее, я спрыгнул на казацкую палубу и заорал. Сполох, за раз выпал, легай, браты. Вместе со мной все, кроме одного, легли на палубу. Именно этот тугодум и принял на себя всю мощь турецкого залпа, разбрызгав свою кровь и куриные мозги на окружающих. Айда, браты, пока во не заряджате. Я первый перепрыгнул на берег турецкий и с черкесским боевым кличем Асса. Начал рубку. Первым располовинил ненавистного Барака Обаму. И понеслось. Вскоре, обчистив галеру, чайка взяла курс на Крым. Седой атаман подошел ко мне и протянул руку. Узнал я тебя, Иван, за рука. Был как-то с посольством Сечи в Москве. У нас на Майдане половина за Москву, а половина за шляхту. Что ты посоветуешь? Где присуд для нас? С наслаждением пью из фляги хорошее вино, захваченное в капитанской каюте. Вытираю усы и говорю, что ж тут скажешь? Между Россией и Речью Посполитой может быть либо братская любовь, либо братская могила. Другого не дано. Место действия. Белая гора возле Праги, Чехия. Время действия. Октябрь 1609 года. Карл де Бюкуа, фельдмаршал Священной Римской империи. 2 года назад я потерпел в России поражение под Почепом. Эти русские не только устояли под натиском терций, но смогли остановить фланговый удар крылатых гусар и имперской конницы. Нынешний мой соперник не такой грозный, чехи. Отказавшись от власти императора и папы Римского, смутьяны смогли одержать несколько побед в незначительных стычках, что привлекло в их армию массу протестантов из Моравии и Силезии. Там тоже не хотели платить налоги императору и Ватикану. Что ж, нужно преподать урок этим смутьянам, что возомнили себя полководцами. Они, на моем пути к Праге, ставили свое войско на крепких позициях и ждали, что я пойду в атаку. Вот же дурни. А для чего нужны обходные дороги? Это не дремучая Россия, где соседние деревни могут находиться друг от друга в десятках миль. В Европе, имея карту и компас, можно легко обойти врага. Правда, все эти перемещения очень медленные. Если бы чехи ударили по нам во время обхода, то мы бы наверняка потеряли часть войска или обоз. Но, так здесь никто не воюет. Только польские лесовички из Речи Посполитой способны совершать марши на сотни миль без обоза и громить неприятельские тылы. Мы же, постоянно обходя укрепленные позиции противника, подошли к самой Праге, оплоту восставших протестантов. Сошлись с их войском на Белой горе. Чехи построились на поле боя в модные сейчас тонкие линии, а мы по старинке шли на них терциями. Как я и ожидал, противник не выдержал нашего удара и бежал с поля боя. Вот теперь мы умоем Чехию кровью, чтобы навсегда выбить из них протестантский дух. Орднунг мусин, должен быть порядок. Место действия. Около порта Аккерман, Османская империя. Время действия. Ноябрь 1609 года. Готлиб Краббе, капитан флибота Вознесения. Темнота. Осторожно проходим 2 колоннами через Цареградское и Очаковское гирло. Месяц назад генерал Вайс собрал в Гёзлёве для рейда все большие корабли и установил на торговые суда дополнительно еще по нескольку пушек. Собралась пестрая команда. 1 40-пушечный фрегат, 5 20-пушечных бригов, 2 14 пушечных флебота и 5 турецких и ханских галеонов, имеющих теперь по 12 пушек. Итого 13 кораблей с более чем 200 пушек. У противника, по словам Заруцкого, в портах Аккермана и Хаджидир на другой стороне Днестровского лимана, собирались в рейд на Крым около 60 боевых кораблей и около 100 торговых и рыбацких судов, как транспорты. Планировалось перевести на полуостров около 10 тысяч пехотинцев и 5 тысяч конницы. Наиболее многочисленными из османских боевых кораблей были галеры-каторги 50 штук. Они имели на носу и в корме до 5 пушек и экипаж более 300 человек, моряки, канониры, гребцы, солдаты. Было 5 больших галеасов «Мавун», имеющих более 20 пушек и экипаж с солдатами около 600 человек. Баштарда большая галера «Капудан-Паши» имела 5 пушек и до 800 человек экипажа. У врага в 4 раз больше кораблей и пушек почти в 2 раза больше. Еще не рассвело. Мы бесшумно проскочили на хорошем ходу мимо 2 дежурных галер противника. Нос второй колонны встал в хвост первой. Капитаны старались держать строй и расстояние между кораблями в 1-2 корпуса. Не больше, но и не меньше. Ветер попутный и скорость была хорошей. Около 6 узлов 11 км. Порт был примерно в часе хода от Гирла. Дежурные галеры не смогли обогнать колонну и предупредить своих. Наши стрелки залезли на Марса и затащили наверх бочки с порохом. Им предстояло много стрелять. Мы планировали дать залпы в упор по растянувшейся на пару верст линейке вражеских кораблей. Как только мы появились в бухте у турок, начался переполох. Пытаясь быстрее отойти от берега, их корабли сталкивались, ломая друг другу весла и надстройки. Ни о какой организованной обороне речи не было. Мористее всех стояла баштарда большая галера, Капудан Паши. Вот ей то и достались все первые 13 залпов нашей колонны. Так как фрегаты бриги били из дрейков бранскугелями, то на вражеском флагмане начался пожар. Османские галеасы, наскоро развернувшись, пытались бить по нашей колонне, но почти все время безуспешно. Портовая бухта была достаточно длинной. Каждый корабль нашей колонны дал не менее десятка залпов левым бортом. Затем мы сделали разворот верштак на 180 градусов и снова начали обстрел кораблей противника. Некоторые храбрецы все же выскочили на наш курс и шли то ли на таран, то ли на абордаж. На меня тоже неслась каторга, но я, отвернув флебот в последний момент, смог уйти с ее курса и пролетел рядом, ломая врагу весла, осыпая палубу картечью и пулями моих марсовых стрелков. Почти половина вражеских галер пошла на дно или горела у берега, но без потерь у нас все же не обошлось. Один из бригов получил попадание из крупного калибра галеаса, наверное, 48-фунтовым ядром, под ватерлинию. Кораблик быстро набрал воду и команда спустила баркасы для своего спасения. Еще 2 наших галеона, шедшие последними, сцепились с галерами в абордажной схватке и были захвачены врагом. Мы подобрали баркасы с моряками брига и, пользуясь попутным ветром, направились на другую сторону бухты, где стоял флот для транспортировки войск в Крым. Сначала колонна дала залпы картечью, а затем капитаны направили на 100 вражеских судов 20 баркасов с 100 бочек пороха. По 1 бочке на корабль оказалось достаточно, чтобы потопить все суда. Едва взорвался последний, как на горизонте показались оставшиеся в строю галеасы и галеры противника. Полный вперед, уходим, не принимая боя. Мы выполнили свою задачу. Место действия: крепость Очаков, Россия. Время действия: 31 декабря 1609 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский, попаданец. Ну, здравствуй, 1610 и краткое. Мне уже 17. За 15 лет, что я здесь, многого добился. Из бастарда герцога крохотной Курляндии превратился в заокеанского герцога и российского князя. Женился на русской царевне и создал огромную торговую компанию с хорошо обученным частным войском. Хотелось бы построить новое общество здесь, в России. Но, слишком уж сильны традиции старины и у бояр, и у дворян, и у крестьян. Петр I в той истории за четверть века смог изменить жизнь верхушки государства. Сколько это? 3 или 5% населения, остальные же как жили в дремучем невежестве, так и продолжали жить до отмены крепостного права, а новые бояре в Думе переродились. Внедрение табеля о рангах, как в Курляндии, они поддержали, а вот освободить крестьян и холопов не желают. Наоборот, требуют запретить Юрьев день и увеличить срок сыска беглых. Почему? Ну, почему хорошие люди, придя во власть, становятся злыми и жестокими? Чтобы сохранить богатство и приумножить? Вот и жена моя, Дася, твердит мне, что хватит в армии ерундой заниматься, нужно и о семье подумать. В чем-то она, конечно, права. Вот так годами проводя время на войне, крепкую семью не создать. Женщине нужна ласка и внимание, а детей нужно воспитывать, чтобы потом на голову не сели. Так-то так, и дося такая красавица аж дух захватывает. Жестокая порой, но не дура, и в постели теперь не бревно. Так чего же я хочу? Счастье для всех, а для себя, зациклился на армии, а в жизнь обычных крестьян сунуться не могу. То, что своих крепостных освободил и на аренду земли перевел, это, конечно, хорошо, но недостаточно. Нужно, чтобы в Думе таких, как я, стало большинство. И когда это будет? Для больших реформ нужны большие деньги, а не те крохи, что сейчас собирает казна. У большинства поместной конницы нет денег ни на быстрого коня, ни на крепкий доспех, ни на хорошее оружие. Так и воюют в чем попало, на мелких степных лошадках или на крестьянских клячах. Нужно строить казенные конезаводы, как у меня в Сибиже и в Курляндии. Разводить племенных лошадей для конницы и артиллерии. То, что у малых нагаев и у степняков в Тавриде мы забрали сотни тысяч лошадей, это шанс для нашего крестьянства перейти на четырехполье, что я внедрил во всех своих поместьях. Это же так просто. Поле делится на четыре части. Первая часть – клевер либо горох, чтобы восстановить плодородие земли. Вторая часть – озимая пшеница или рожь. Третья – картофель, свекла, брюква или капуста. И четвертая – яровая пшеница, ячмень или овес. Четырехполье позволит резко увеличить количество кормов для домашнего скота. В хозяйстве потребуются новые плуги, косые и другой инвентарь. А откуда мои освобожденные крестьяне берут на него деньги? Ну, на первых порах я понемногу помогал, а потом они стали продавать избыток урожая моим заготовителям, что брали зерно и прочее по твердой цене. Еще во многих деревнях стали брать заказы от мануфактур на обработку сырья. Им ставили прялки, ткацкие станки, давали сырье, а забирали готовое полотно. Всем выгодно. Чтобы люди могли работать в темное время, нужен светильник. Вот и пригодился китовый жир, что флейты меховой компании привозили из наших канадских портов. Я уже лет 5 назад дал задание лучшим стеклодувам, что приехали из Европы, сделать стеклянную колбу для лампы. Хотелось уже начать выпуск керосинок, но пока не было возможности. Ни колбы прозрачной, ни своих медных рудников. И вот пришло известие, что мои рудознатцы на Урале начали плавить медь на реке Еве и на Григоровой горе. Пока немного, пудов 100 в год. Но, лиха беда начала. Через пару лет будут лить вдвое больше. Потом еще больше. Вот и найдется сырье для наших керосинок. А еще свои деньги нужны. Для начала хотя бы латунные или медные. Ведь на большой печати монет можно половину казны наполнить. А еще нужен флот на Черном море. И военный, и торговый. С Волжской переволоки через Дон, Азовское и Черные моря персидские и индийские товары попадут в Европу по Днепру и Южному Бугу. Да, нужно будет решать транспортные проблемы, договариваться с Сечью и Речью Посполитой. Но этот торговый путь будет золотом водопадом, грех им не воспользоваться. А еще нужны новые пушки. В этот момент в комнату входит мой старый друг, с которым и рыбу ловили, и Киру дразнили. Эх, Кира, мой новый повар-француз Николя подает на стол новые блюда мне и Мамаю, точнее майору дальней разведки Аскеру Мамаеву. За поглощением пищи мы еще раз вспомнили, как взяли эту крепость, подорвав мину под одной из стен. Дело в том, прокопали тоннель под рвами, натаскали бочек пороха и рванули так, что не только стена, но и две башни рухнули. Спрашиваю у Николая Первого, как я стал величать повара, а где его помощница Аня. Тот, как и она, еще плохо говорит по-русски и поэтому ответил что-то невразумительное про воду. Наверное, кастрюли моет. Я, как первый раз увидел эту восточную красавицу, то решил в Москве с нею моей жене не показываться. Как пить даст, убьет обоих, без суда и следствия. А оно мне надо, а мы со Аскером собрались идти в баню. Здесь в крепости османы сделали для начальства хороший хаммам. Не из мрамора, конечно, но тоже ничего. Местный грек-банщик был мною нанят и каждый день топил баню, в которой мои офицеры мылись по графику. Сегодня вечером, мой день, я специально подгадал, чтобы встретить Новый год чистеньким. Заходим, а грек-банщик сально так улыбается и указательным пальцем на нас машет. Перегрелся, что ли? Заходим в мыльню, сбрасываем набедренные полотенца, чтобы залезть в бассейн, а там это. Я успел полотенцем срам прикрыть, а Мамай голышом поздоровался. Оказывается, Аня не поняла Николая Первого про время помывки и подумала, что в это время можно мыться ей. Энда, нужно срочно менять график, а то грязью зарасту. Глава 7. Побольше цинизма, Шура, людям это нравится. Остап Сулейман, Берта Мария Бендербей. Место действия. Остров Хоккайдо. Время действия. Январь 1610 года. Семен, глава фактории меховой компании, бывший слуга попаданца. Сижу вот, в прибрежной деревне и сикари пью местную брагу вместе с королем Рюкю и Аганном Вайсом, что наконец-то добрался до этих мест. Он мне свои новости рассказал. Я ему свою историю про то, как я здесь очутился. Поморы, что остались в Риверовусте Амура, говорили, что здешняя погода сродни Архангельской. Долгая, лютая зима и короткое лето. Для землепашества совсем не подходит. То ли дело устье и сикари, петляющая река у айнов. Зима снежная, но не лютая. Долгое теплое лето. Люди здесь дикие, как амурские нивхи, но где-то рядом. Живут племенами-родами в устьях рек, впадающих в море. Занимаются охотой, собирательством и рыболовством. Землю почти не обрабатывают. В устье и сикари вокруг болота еды всякой полно. Птицы, звери, рыба, ягоды, коренья, дикие злаки, зерно. Все вокруг само растет. Чем-то на Курляндию похоже. Тоже леса да болота. Народ здешний на японцев, китайцев, корейцев, чурджине и прочих монголов вовсе не похож. Бородатые лохматые мужики похожи на помор из Архангельска, только позлее и похитрее. Они с давних времен были хозяевами всего Большого острова, но недавно на юге высадились японцы. Южане захватывали у айнов деревню за деревней, а эти бородачи ничего поделать не могли. Нет у них твердой власти, ни царя, ни князя. Впрочем, об этом не только я подумал. Айны тоже думали и придумали избрать военного вождя. Дали ему имя Кандукара, верховный правитель. Вот этот князь и принялся на японцев нападать и бить их в хвост и в гриву. Но у японцев на южном острове были отряды хороших воинов, самураев. Вот они то и стали побеждать айнов, и снова захватывали деревню за деревней. Об этом мне Асирпа рассказала. Кто такая Асирпа? А спасительница моя. Лет 5 назад наш с поморами коч разбила у этого берега. Все живы остались, но могли погибнуть зимой от холода. А с холмов дым от костров шел. Вот и пошел я с напарником на разведку. Разошлись мы с ним в каменистом лесу. Заплутал я и обессилел. И приготовился Богу душу отдать. Как появилась юная охотница, дочь князя, и протянула мне руку помощи. В деревне нам дали еды и помогли весной починить корабль. Мы за это отдали князю, отцу Асирпы, половину шкур, что везли с промысла. А потом стали заходить и менять товары на серебро и золото, что айны добывали в здешних горах. Я недавно открыл здесь факторию меховой компании, подарил князю Кандукара штуцер и показал, как из него стрелять. Легкие японские аркебузы в руках метких охотников били точно на 100 шагов, а я попал в сосновый щит и за 300.